Чик не стал поворачиваться, тем более ему было интересно узнать, как и где Алихан мог видеть Оника. «Где он?» — спросил богатый портной у Алихана, делая вид, что совсем не следит за Чиком. «Только что во дворе пробегал», — сказал Алихан. Чик быстро повернулся и, прижав руку с трусами Оника к груди, побежал. «Как он мог видеть Оника, когда Оник сейчас сидит на берегу?» — думал Чик радостно, мчась по улице. И только завернув за угол, Чик вдруг догадался. «Так это он меня принял за Оника!» Чику стало еще веселее, и он бежал до самого моря, напевая песенку вроде дяди Коли и шлепая трусами Оника по своим голым ногам. Тогда все обошлось прекрасно, и Чик позже, вспоминая этот случай, с благодарностью думал про Оника и с затаенной обидой про Шурика. Чик так и не узнал, куда делись его трусы. Но одно то, что он мог подумать на Шурика, а мог подумать потому, что Шурик к этому времени так себя вел, что было вообразимо, что он мог это сделать, говорило о степени падения его престижа. Да. Теперь надо было обязательно подраться с Бочо, несмотря на невыгодные условия. Чик никогда с Бочо не дрался. Бочо ему всегда нравился. Бочо был такой добродушный, такой лупоглазый коренастик. За эту коренастость, да еще сиплый-присиплый голос, Чик его уважал. У него был такой сиплый голос, что те, кто слышал его в первый раз, думали, что он так говорит, потому что никого на свете не боится. А никого на свете не боится, потому что у него старший брат — самый сильный парень в городе. На самом деле у него никакого старшего брата не было. Просто у него был такой голос от природы. По какому-то необъяснимому чутью Бочо без драки признал, что Чик его несколько превосходит в силе. Чик это признание чувствовал, и в благодарность за то, что тот избавил его от довольно утомительного доказательства, также молча обещал не пользоваться этим превосходством и уважать его независимость. Но с тех пор, как Чик перенес эту несчастную драку с Рыжиком, да еще потерял на берегу трусы, все пошатнулось. Бочо при встрече с ним стал блудливо улыбаться. И значение этой улыбки Чик прекрасно понимал. А означало она одно. Что, собственно говоря, превосходство Чика ничем не доказано, и Бочо готов посмотреть, как Чик его еще будет доказывать. Ребята подошли к железным решетчатым воротам, почему-то всегда закрытым на замок. Там, за воротами и каменной стеной, на склоне горы рос огромный фруктовый сад с яблоками, грушами, мушмулой, маслинами. По слухам, до революции здесь жил какой-то важный князь. Но во время революции его свергли, и он куда-то исчез. Чик почему-то представлял, что после того, как его свергли, он покатился вниз по склону горы. Чик слыхал, что после того, как исчез князь, маслины в его бывшем саду перестали плодоносить, хотя расти продолжали. Остальные фрукты продолжали плодоносить, а маслины перестали. Они остались преданными князю. Чик вообще-то никогда не любил маслины из-за того, что они какие-то горькие, да еще соленые. Он считал это каким-то уродством. Если ты фрукт, ты должен быть сочным и сладким. А если ты не сочный и не сладкий, какой же ты фрукт? Чик чувствовал какую-то связь между тем, что он не любил маслины, и тем, что они остались преданными князю и не хотели плодоносить, хотя совсем засохнуть почему-то тоже отказывались. «Тогда высыхайте совсем, если вы такие», — сердито думал о них Чик. «Очистите место для наших фруктов». Чик про эти маслины часто думал. Иногда он считал, что их надо вырубить или сжечь, раз они такие упрямые. Да, сжечь, как сожгли дом князя во время революции. Эти маслины смущали его душу своей бессмысленной преданностью. Чик считал, что преданность может быть только среди наших, что для врагов это слишком красивое занятие — быть преданным. Но такими уж они уродились, и с этим ничего нельзя было сделать. Главное, что князь никогда не вернется. Чик это точно знал. Они продолжают быть преданными, и от этого их обреченная преданность как бы делается еще преданней и еще трогательней. Чик никак не мог взять всего этого в толк и не любил вспоминать о маслинах. Но все равно, иногда это само лезло в голову, и Чик ничего с этим не мог поделать. Но сейчас Чик об этом не думал. Он просто вспомнил мимоходом про маслины, которые растут за стеной в саду, и тут же забыл. Сейчас ему было все равно, кому там они преданы или не преданы. Сейчас его занимали более близкие вещи, а главное — предстоящая драка с Бочо в невыгодных для него условиях.